Глава 24. Конечно, лучше было бы явиться во Вьеж с помпой в карете в окружении рыцарей ордена, как Вика официально нарекла подготовленных Аликом по ее методике бойцов из младших дворянских детей, но она решила не усложнять себе задачу и оказалась в своих покоях Вьежского дворца, ставшим уже привычным способом пространственного магического перемещения. Попаданка с одобрением восприняла то, что в ее отсутствии порядок и чистота апартаментов поддерживалась весьма качественно. «Бегемотик, будь умницей, не балуйся!» Вика отпустила котика на ковер в своей спальне, перед городом она почти гонг дала ему погулять в роще, и подергала за шнурок, услышав обостренным восприятием, как ее изобретение весело зазвенело в приемной покоев. Дежурившему там мальчишке-рабу потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что хозяйка апартаментов появилась у себя и вызывает, чтобы выдать поручение. Поэтому вбежал он с опозданием и весьма из-за этого напуганным. «Угощайся!» Попаданка всучила мальчишке спелое яблоко, с которого за мгновение перед этим сняла заклинание сохранения. «Идуй за водоносами, я хочу помыться с дороги, заодно пусть придет одна из приписанных девушек». Весть о том, что могиня Тень уже во дворце, стала известна в каждом дворцовом закутке еще до того, как Вика погрузилась в теплую ванну, и, разумеется, среди первых эту новость узнала герцогиня Вьежская. «Я нисколько не буду тебе мешать мыться, Вика», Уранья радостно обняла свою подругу. «Мне уже казалось, что ты про меня совсем...» «Ой, это же лесной кот! Ай!» «Герцогиня, вот зачем ты сразу руки тянешь?» Попаданка тоже обрадовалась встрече. «Пусть твой целитель теперь царапины убирает, на это у него сил с избытком хватит». Жалко, что в этом мире нет пен для ванн, но попаданке было и так хорошо. Она, расслабившись в воде, и еле сдерживая смех, наблюдала, как герцогиня пытается погладить бегемота, благоразумно устроившегося подальше от ванны, а тот раздраженно демонстрирует ей когти, пугая повторным нанесением ран. «Бегемот, познакомься, это Урания. Урания, это бегемот». Если Вика и рассчитывала, что знакомство сблизит ее друзей, то зря. Ничего не поменялось, и герцогине пришлось отказаться от своих намерений. «Ты нафига с такой огромной свитой заявилась?» – спросила Вика, когда служанка оборачивала ее большим полотном ткани для высушивания. «Нечего им в коридоре топтаться. Я по тебе соскучилась, да еще и разговор есть». Дальновидением попаданка обнаружила больше двух десятков человек, стремящихся выразить ей свое почтение. «Ты знаешь, я их не звала», – засмеялась герцогиня, поднимаясь со стула и идя за подругой в спальню. «Сами увязались, сейчас еще сбегутся. Это только самые шустрые пока пришли, или самые ушастые. Кстати, тут во дворце, ты не поверишь, посланники всех трех империй при Даторском дворе якобы выехали из Меланега путешествовать по королевству, но приехали прямиком ко мне и двигаться дальше не торопятся. Подарка мне надарили, и Чивирский с Фридландским послы тут, эти, правда, в городе остановились. У меня для них достойных свободных комнат во дворце уже не нашлось. Не удивлюсь, что скоро и другие пожалуют. Догадываешься, зачем они здесь?» «Тоже мне бином Ньютона», – хмыкнула Вика, ничуть не стесняя свои ноготы, переодеваясь с помощью рабыни в парадное дворцовое платье. «Полюбоваться такой красавицей, как ты, никто не откажется. Вместе, что ли, приехали посланники-то эти?» «Вот уж нет, друг за другом, и вовсе не мною любоваться». Осознавая свою привлекательность, Урания вовсе не восприняла подначку Вики как издевку. «Очень они жаждут с тобой пообщаться». Сказанное Урания для попаданки не было никаким открытием. Все происходящее во Вьеже, а чуть менее подробно в Меланеге, не проходило мимо разведки Ордена, на которую через дядю Тугарда Шторма и уголовных авторитетов столицы Датора работали прикормленные дворцовые и городские чиновники, связанные с Акулием Зубом и замком Теллер торговцы и контрабандисты, а также вездесущий криминал. Многое удавалось подсмотреть и подслушать ее ассасинам, проникающим иногда просто ради тренировки во многие присутственные места и особняки. Вика, еще находясь в своей резиденции, знала о повышенном интересе к своей персоне, нисколько этому не удивлялась и понимала мотивы иноземных и местных владетелей. Слишком грозную силу она представляла, и не столько даже на поле боя, как, видимо, считали, никто ведь не знал о ее способности уничтожать города одним ударом, что-то атомная бомба, сколько как почти неуязвимый диверсант, который может явиться за жизнью самого охраняемого императора или монарха. Ее публичное миролюбие, университет, наука, школы, госпитали, то-се, мало кого успокаивало. Наверняка посланники по поручению своих государей должны сложить собственное мнение о Магине Тень. Это минимум, а максимум – заручиться гарантией, что эта мощная сила не пойдет против них. Мало приятного жить на жерле вулкана. Не знаю, Урания, получится у меня или нет в этот раз с ними со всеми переговорить. Хочу с тобой и родными повидаться, пообщаться. Единый, ну куда ты опять-то собралась? Я тебя тут и ждала. Ты в курсе вообще, что у нас через неделю отправляется исследовательский караван судов к южным материкам? Кроме людей Флема, десяток торговцев решили в этом поучаствовать. Профинансировали деньгами и своих торговых агентов назначили на корабли. 8 судов удалось собрать. Даже если не удастся обойти имперцев и хейдалцев, вряд ли кто решится на большие потери, атакуя такой караван. Торговлю с факториями и напрямую с дикарями южных материков уже больше 2 веков держали в своих руках Алапанская и Ценарская империи и королевство Хейдал. Но крупным караванам действительно пройти мимо них было можно, а то, что бросить якоря в портах факторий, не имея разрешения монополистов, не получится – это уже другой вопрос, решаемый основанием своих поселений. Понимаю, я бы и сама осталась подольше, но у меня... В общем, узнали мы, кто готовил на меня покушение. Нашли того барона, обрадовалась герцогиня, предвкушая интересные события, которые вскоре должны последовать. Мы ведь не оставим это безнаказанным. Однако, услышав, что за попыткой покушения стоит герцог Авелирский, подруга неожиданно расстроилась. «Что-то не так», – заметила ее реакцию Вика. «Просто я подозревала нашего короля Кальвина или Цевикского герцога, а то, что это отец Антора для меня...» Урания сделала паузу. «Не очень хорошо». Тот момент, что ее аристократическая подруга не собирается всю жизнь прожить незамужней, как и то, что мезальянсы здесь не в чести, и герцогиня, к тому же правящей не к лицу заключать брак с каким-нибудь бароном, попаданка совсем упустила из виду. «Почему именно Авелирский виконт?» – с напускной досадой спросила Вика. «Ты думаешь, много вокруг герцогов, у которых есть сыновья, подходящие для меня хотя бы по возрасту?» Урания покраснела. «И Антор, он вполне привлекателен». «А как же Анер Гленский?» После того, как выяснилось, что Даман замыслил подлость не только по отношению к нему, но и к тебе, герцогиня Еворния вполне может вернуться к вопросу вашей свадьбы. «Да что ты, Вика!» – удивилась подруга. «Я ведь правящая герцогиня, а Нер не пойдет на то, чтобы отказаться от прав наследования Глена, и мать ему этого не позволит. Он ведь у нее единственный сын, и я не хочу бросать свой Вьеж». В этом мире не только разделять маноры считается недозволительным, но и объединять их, будь то баронские, графские или герцогские владения. Нет, понятно, что случалось порой всякое, и разъединяли, и объединяли, только это сопровождалось разборками вселенского масштаба и почти всегда кровавыми. «Хотела я прибить Болова», – с чистым сердцем соврала попаданка, «но раз уж ты хочешь связать свою судьбу с его сыном, то не стану же я отправлять на преждевременную встречу с Единым будущего свекра своей подруги. Придется обойтись внушением. Я стесняюсь спросить, а что у нас с Гранием?» Герцогиня Вьежская, обрадованная столь быстрым и легким разрешением возникшей проблемы и в порыве чувств, кинувшаяся вновь с объятиями к Вике, не сразу и сообразила, о чем та ее спросила. «Грани, а что с ним? Он тоже женится. Не будет же он в бобылях ходить?» Столь легкомысленный ответ напомнил попаданке, что хоть развитие местного общества здесь примерно соответствует земному средневековью, нравы аристократов больше напоминают тем, что царили при дворе французского короля Людовика XIV, его сына и внука, когда адюльтеры официально осуждались, а кулуарно считались делом чуть ли не похвальным. Впрочем, над тем, кто хранил супружескую верность, никто не потешался. Собираясь замуж, герцогиня Вьежская, похоже, совсем не планировала давать окончательную отставку красавцу Гранию Тисту, спокойно воспринимая при этом его будущую женитьбу. «Не знаю, Урания, радоваться мне за вас или грустить. Понимаю только, что не мое это дело. Поступай, как считаешь нужным. Если же этот Антар окажется...» «Да я с ним с детства знакома, Вика. Все будет хорошо, вот увидишь». Подруга подошла к зеркалу и с удовольствием покрутилась возле него. «Слушай, раз уж ты такая добрая сегодня, так, может, окажешь содействие Налье? Она, конечно, и сама справится с кознями родственников и Танийского, только это будет очень долго». «Тебе-то что за интерес?» Герцогиня удивленно посмотрела. «Как в чем? Во-первых, мне графиня Аминская нравится, а во-вторых, эта вечная возня родственников ее бывшего мужа происходит в моем герцогстве, и тебе ведь не надо будет ни с кем устраивать расправу. Достаточно, если ты на торжественном приеме и на балу просто обозначишь себя как подругу графини». Вика из-за своих каперов, обормотов и Дорика и так задолжала графине Аминской услугу, так что к просьбе Урании попаданка отнеслась положительно. «Услуга за услугу, дорогая герцогиня!» Она отодвинула подругу от зеркала, чтобы самой полюбоваться на себя. «Я согласилась не доводить свою месть герцогу Авелирскому до крайности и не возражаю принять в круг своих близких знакомых графиню Налью, а ты организуешь в дворцовом парке зону отдыха и охоты моему бегемотику, и чтобы за ним присмотрели». Разумеется, условия подруги герцогиня приняла с радостью и даже попыталась вновь погладить котика. Результат второй попытки оказался чуть лучше первой. Бегемот лишь немного прикусил один из пальцев Урании. Какая девочка в школе, изучая «Войну и мир» или Евгения Онегина, не мечтала оказаться на балу? Вот и Вика не была исключением. Только тогда это казалось неизбыточным, просто игрой воображения. Сейчас же так распорядилась судьба. Она не просто участвовала в балах, но и была той, в честь кого их дают, и за внимание, за простой даже взгляд, кого устраиваются нешуточные интриги, дрязги, ссоры, подставы и дуэли. Одежды даторских дворян и светских дам довольно сильно отличались от тех, что носили когда-то на земле, зато количеством украшений из драгоценных камней и золота местная аристократия превосходила намного. По этой причине попаданка не стала стесняться и предстала перед Вьежским двором и его гостями во всем блеске купленных за большие деньги у торговцев из Алапанской империи диадемы из рубинов, бриллиантового колье, сережек с черным жемчугом и перстней с алмазами, Бескусица, на ее взгляд, ужасная, но, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. «Спасибо, Вика». «Это тебе, Налья, спасибо». Попаданка взяла графиню под руку с другой от уранней стороны, и все трое под сверлящими взглядами собравшихся отошли к окну. «За то, что помогла урегулировать недоразумение с моими ребятами, я и без просьбы герцогини хотела с тобой поговорить». Музыканты играли танцевальные мелодии, но в зале кружилось не более десятка пар. Остальные предпочитали насыщаться и напиваться за столами или беседовали, разбившись на группы по интересам. На торжественном приеме и на балу госпожа Тень демонстративно держалась в компании герцогини и графини Нальи, сопровождаемых баронетом Гранием Тистом, встревоженным ходящими по дворцу слухами о скором прибытии к Урании сватов, и грузным бароном Гиршем, слухи о влюбленности в которого молодой графине Аминской Вика теперь поверила. Часто грозная могиня, повелительница ордена, доброжелательно подзывала к себе чету Макров, мэра Тугорода с супругой Араной, и своих кузенов Свона и Гала с их подругами. Жаль, Вика, что оба решили стать офицерами гвардии. Дядюшка был искренне раздосадован. «Ты, может, — он снизил голос, — не до конца понимаешь, сколько можно денег иметь на должности префекта, если бы хоть один из них не повелся на эту гвардейскую мишуру?» «Перестань, дядюшка!» — Вика ободряющего потормошила за рукав. «Урания не могла не произвести в дворянство парней, которые так много сделали для спасения ее жизни, рискуя, можно сказать, своими». Она не стеснялась преувеличивать роль кузенов. Ей это ничего не стоит, а Тугорду с Араной всегда приятно слушать. А молодым дворянам гвардия сулит блестящую карьеру при дворе. Особенно... Ты же видишь, как тепло к ним относится герцогиня? Арана весь прием тихо млея от счастья изображала согласие с досадой мужа, но глаза у нее блестели так, что было понятно, она полностью поддерживает военную карьеру сыновей. Кузены представили Вике своих невест. Оала, подруга Свона, пыталась сделать великой могине комплимент, но так запиналась и блеяла, что попаданка ничего из потока слов не поняла, а ее Лара, когда Гал познакомил ее с Викой, только закивала, глядя на легендарную двоюродную сестру своего жениха восторженными глазами. «Мальчики, где же вы себе таких дур нашли?» – посочувствовала кузенам Вика. Правда, обратила внимание, что обе девицы из благородных и не из бедных. Увиливать от знакомства с посланниками от империи и королевств попаданка не стала. Лицемерить при необходимости она умела и в прошлой жизни. Здесь же Вика отточила эту способность почти до уровня мастер без всякой помощи со стороны сущности. Статус обязывал сдерживать свои эмоции и часто демонстрировать обратное тому, что творилось в душе и думалось в уме. «Совсем чуть-чуть переигрываешь, Вика», – сказала Налья, когда первый из посланников, пожилой, но весьма подвижный барон Нейфолле, представляющий Гронскую империю, поклонившись, отошел от главного стола, за который три красавицы вернулись после короткой прогулки до окна. «Барон слишком проницателен, с ним тебе было бы лучше не общаться вообще или говорить открыто. Остальные, правда, таким умом и опытом не обладают, так что можешь про мой совет забыть». Обидеться на графиню Аминскую за ее прямоту Вика и не подумала. Налья ведь ей подсказала не из желания уязвить, а чтобы помочь. И ее слова напомнили попаданке, что в политических интригах мало уметь притворяться. Надо еще и помнить, что всегда найдутся те, кто на внешнюю оболочку не поведется. «Барон Розенг, ты хочешь нам о чем-то сказать?» Урания увидела озабоченность на лице командира своей гвардии. «Садись с нами и давай без чинов». Полковник Розенг Звор, один из немногих выживших офицеров старой гвардии, сохранивших верность герцогу Витеру и его дочери, по заслугам был обласкан новой владетельницей Вьежа и назначен командиром гвардейского полка, по сути, военным министром герцогства. При этом, в отличие от своего младшего товарища Грани Атиста или Викиных кузенов, звездной болезнью не заболел. «Я хотел доложить тебе и Магине Тень, что мне стало известно о...» «Ерунда, Розенг», – перебила его попаданка. «В моем намерении посчитаться с Эвелиром нет никакого секрета, как и в том, что сохранение жизни запланировавшему на меня покушение негоднику – это не результат слабости моего характера, а следствие его правильного выбора невесты для сына». «А ты в курсе, что среди присутствующих наверняка найдется тот, кто отправит в Эвелир голубя, и герцог Болов будет готов к твоему прибытию?» «Теперь буду в курсе», – улыбнулась Вика. «Спасибо, барон».